Оставь ее одну, оставь ее дома. Опять не навсегда, и это так знакомо. Одну, ей так будет легче. Не надо, не пиши, и время бежит навстречу. И напополам завидуя снам, искала дороги дома к мечтам. Не нужно бежать, а лишь подождать, и можно дышать. Это было так красиво и нечестно, только так уже не получится. Толку вокруг нее столько судеб, и будет новый день, уже не тебя полюбит. И напополам завидуя снам, искала дороги дома к мечтам. Не нужно бежать, а лишь подождать, и можно дышать. Это было так красиво и нечестно, уже не получится. Кто вернет любовь в ее большое сердце, пока она не научится? Поплачет и влюбится, поплачет и влюбится, поплачет и влюбится, влюбится. Поплачет и влюбится, поплачет и влюбится, поплачет и влюбится, влюбится. Поплачет и влюбится, поплачет и влюбится.